Где-то в глубине облака раздался крик. Сияющая точка появилась на городском экваторе, в том самом месте, куда все так пристально смотрели. Словно в крыше темного дома образовалась маленькая дырочка, в которую проникли солнечные лучи. Именно в этом месте Европа-6 пришла в соприкосновение с двумерным пространством. Свечение быстро усиливалось, отверстие превратилось в горящий овал. Исходящий из него свет, разрезанный высокими городскими строениями на множество толстых и тонких лучей, озарил человеческое облако. Космоград напоминал огромный корабль, в днище которого образовалась пробоина, и теперь корабль тонул в море без глубины. Плоскость поднималась, как вода, и все, что приходило с ней в контакт, тотчас же становилось двумерным. Группы зданий подсекались ею, и их проекция в двумерном пространстве растекалась по плоскости. Поскольку сечение города было лишь малой частью всего сплющившегося убежища, большинство двумерных зданий распространились за оболочку космограда. Поднимающаяся и расширяющаяся плоскость напоминала огромный калейдоскоп. Переливающиеся изумительными красками сложные тонкие узоры, едва проявившись, тут же разбегались в разные стороны, словно многоцветные фантастические звери. Так как в городе все еще сохранялся воздух, можно было слышать звуки, с которыми трехмерный мир схлопывался в два измерения. Хруст, скрежет, треск, словно город был отлит из хрусталя, и теперь его раскатывал в лепешку гигантский каток. Плоскость наступала, и люди, висящие в воздухе, начали пятиться от нее. Облако превратилось в занавес, который тянула вверх невидимая рука. Эта сцена напомнила Чан Синь увиденную ею однажды огромную стаю птиц. Стая оказалась единым организмом, слаженно меняющим направление полета в сумеречном небе. Вскоре плоскость поглотила треть космограда и, лихорадочно мерцая, продолжала подниматься к оси. Безжалостная, неостановимая. Некоторые люди начали падать на нее. Одни по причине отказа индивидуальных двигателей скафандра, другие потому, что не видели смысла оттягивать неизбежное. Словно капли цветной туши. Они в одно мгновение расплывались по поверхности, и каждый преобразовывался в уникальную двумерную фигуру. На одном из кадров крупным планом Чан Синь и АА увидели влюбленную пару, устремившуюся вниз, не разжимая объятий. Даже после того, как они стали плоскими, можно было различить две фигуры, прильнувшие друг к другу. Их позы казались странными, словно нарисованными неумелой рукой ребенка, не имеющего понятия о перспективе. На другом кадре мать, падая, подняла младенца над головой, чтобы тот прожил на 0,1 секунды дольше. Мать с ребенком тоже запечатлелись на этой гигантской картине. Плоскость поднималась, и ливень человеческих тел становился гуще. Двумерные фигуры заполняли переднюю часть полотна, а его края уходили за границы космограда. Когда двумерное пространство достигло оси, большинство еще живых обитателей прижались к дальней от плоскости стороне убежища. От космограда оставалась теперь только половина, и люди, задирая головы вверх, видели теперь не знакомые городские кварталы другой стороны, а хаотическое, двумерное небо, надвигающееся на еще остававшиеся трехмерными части Европы-6. Спастись через главный космический причал на Северном полюсе стало невозможно, так что люди сгрудились в районе экватора, где располагались три экстренных выхода. Невесомая толпа устремилась к горам, окружающим выходы. Двумерное пространство прошло через ось и поглотило Солнце, но свет, излучающийся в процессе коллапса, делал мир еще ярче. Послышался низкий свист, это воздух начал вырываться из убежища в космос. Все три экстренных выхода вдоль экватора, каждый размером с футбольное поле, были открыты настежь. За ними все еще существовало трехмерное пространство. Искин Ореола вывел вперед другое инфоокно, показывающее Европу-6 из космоса. Двумерная часть города широко расплылась по невидимой ровной поверхности. быстро погружающаяся в плоскость трехмерная часть выглядела по сравнению с ней просто крохотной, словно спина кита, выглядывающая из бескрайнего океана. Три клуба черного дыма поднимались из космограда и рассеивались в пространстве. Дымом были люди, которых яростный ветер уходящего воздуха выдувал из города. Одинокий трехмерный островок продолжал тонуть и растекаться в двумерном море. Не прошло и 10 минут, как вся Европа-6 превратилась в рисунок на невидимом полотне, такой огромный, что невозможно было верно определить его площадь. Город умер, став картиной, хотя правильнее было бы назвать это чертежом города один к одному. Чертеж скрупулезно отображал каждую деталь космограда, вплоть до последнего гвоздя, тончайшего волоконца, самого крошечного паучка и даже бактерий. Да что там бактерии? Да атома. Каждый атом исходного трехмерного пространства проецировался в двумерное в соответствии с железными законами, гласящими, на развертке не должно быть никаких налагающихся друг на друга или скрытых частей, и каждая деталь должна быть аккуратно помещена на плоскости. Рисунок получался чрезвычайно сложный, изображение с трудом поддавалось трактовке. Можно было охватить общий план города и узнать кое-какие большие сооружения, например, гигантские дома-деревья, которые даже в двух измерениях по-прежнему походили на деревья. Но другие постройки после сплющивания становились практически неузнаваемыми. При помощи одного только воображения невозможно было по двумерной проекции восстановить их прежнюю трехмерную форму. Однако программа обработки изображений, вооруженная верной математической моделью, несомненно смогла бы осуществить такую операцию. В том же инфоокне вдалеке виднелась еще пара двумерных космоградов. Они были похожи на два расплющенных континента, плавающих в темном космосе и взирающих друг на друга через плоскость. Но камера, по-видимому установленная на дроне, тоже падала на плоскость, и вскоре экран заполнила двумерная Европа-6. Около 1 000 000 человек выбрались из города через экстренные выходы. Теперь, когда все окружающее их трехмерное пространство схлопывалось, люди вслед за ним падали на плоскость, словно рой мошек, попавший в водопад. Грандиозный живой ливень бомбардировал плоскость, и на ней появлялось все больше двумерных человеческих фигур. Люди, превращенные в пленку без толщины, занимали довольно много места, но все равно по сравнению со зданиями они казались крошечными и походили на маленькие, отдаленно напоминающие людей мазки на громадной картине. В информационном окне появились другие трехмерные объекты — катера и шлюпки, покинувшие Европу-6 раньше. Их термоядерные реакторы работали на полную мощность, но двумерное пространство безжалостно тянуло космолеты к себе. На одно мгновение Чэн Синь показалось, что голубое пламя двигателей прожгло эту лишенную толщины плоскость, но на самом деле плазма просто стала двумерной. Двумерные здания корежились под действием двумерного пламени. А затем и сами катера и шлюпки влились в колоссальное полотно. Подчиняясь принципу неналожения, двумерный город растянулся еще шире, чтобы дать им место. По плоскости, словно по поверхности пруда, разошлись гигантские круги. Камера продолжала падать на плоскость. Чэн Синь пристально вглядывалась в двумерный космоград, надеясь уловить хоть какое-нибудь движение. Но нет. Если не считать ряби от плазмы, плоский город был неподвижен. Точно так же обстояло дело и с двумерными людьми. Они совсем не шевелились и не подавали никаких признаков жизни. Это был мертвый мир. Мертвая картина. Камера продолжала приближаться к плоскости, падая на чью-то двумерную фигуру. Плоское тело вскоре заполнило весь экран, затем стали проявляться сложные рисунки мышечных волокон и кровеносных сосудов. Возможно, это был обман зрения, но Чэн Синь, кажется, уловила течение красной двумерной крови по двумерным капиллярам. Краткая вспышка, и изображение пропало.